кто услышит, пусть бежит исполнять ее желание. Мы пришлем госпоже всякие яства. Она отведает их и вам даст. Смотрите, никуда не отлучайтесь». Девочки поддакнули, и Танчунь вместе с остальными удалилась. Наконец уговорили Бао Цинь и Сю Янь занять почетные места, а возле них по обе стороны сели Пин Эр и Бао Юй. Первая, обратившись лицом к западу, второй — лицом к востоку. Танчунь и Юань Ян сели напротив них. За столом, который стоял возле западной стены, заняли в порядке старшинства места Бао Чай, Дай Юй, Сян Юнь, Ин Чунь и Си Чунь и усадили возле себя Сян Лин и Юй Чуань. За третьим столом уселась госпожа Ю Или Вань, которые взяли к себе Си Жень и Цай Юнь. Четвертый стол был предоставлен в распоряжение Цзи Цзюань, Ин Эр, Цинь Вэнь, Сяо Ло и Сы Ци. Танчунь предложила выпить за каждого именинника отдельно. Но Бао Цинь и другие виновники торжества запротестовали. «Так мы очень быстро опьянеем». Танчунь отказалась от своего предложения. Тогда приглашенные женщины-рассказчицы решили спеть песни с пожеланием долголетия. «Нет-нет, нам простонародные песни не нужны!» — закричали им. «Лучше пойдите в зал и развлекайте песнями тетушку Сюэ». Вместе с тем было приказано служанкам выбрать самые лучшие яства и отнести тетушке Сюэ. «Что-то скучно», — сказал Бао Юй. «Давайте играть в застольный приказ». Разгорелся спор, как играть. Одни доказывали, что нужно играть так, как они предлагают. Другие утверждали, что интереснее их игры выдумать нельзя. «Послушайте меня», — воскликнула Дай Юй, чтобы положить конец спорам. «Пусть каждый напишет свое предложение, а потом будем тянуть жребий. Чья игра окажется первой, в ту и будем играть». «Замечательно!» — раздались одобрительные восклицания. Тотчас же служанки принесли тушечницу, кисть и цветную бумагу. Сян Лин, которая лишь недавно стала учиться сочинять стихи, и каждый день старалась писать иероглифы, не утерпела. «Разрешите, я запишу», — заявила она, вскакивая с места. Все согласились. Каждый высказал свое предложение. И Сян Ли старательно записала их на отдельных бумажках. Затем бумажки были свернуты в трубочки и положены в вазу. Тянуть жребий Танчунь приказала Пин Эр. Перемешав бумажки в вазе, Пин Эр опустила туда палочки для еды, вытащила одну бумажку и развернула. «Угадывание вещи, спрятанной под чашку», — прочла она. «Надо же было тебе вытянуть эту игру», — воскликнула Бао Чай. «Она существовала еще в допотопные времена. Ее правила теперь заменены другими. Проигравшему довольно трудно выполнять приказ по этим правилам. Я уверена, что половина из нас не справится с этой игрой. Давайте вытащим что-нибудь попроще, чтобы в игре могли принимать участие все». «Зачем же отменять игру, если выпал жребий?» — возразила Танчунь. «Впрочем, пусть тащит еще. И если кто-нибудь не сможет выполнить приказ по правилам этой игры, пусть выполняет по правилам другой, более легкой». Теперь она приказала тянуть жребий Си Жень. Си Жень вытащила бой на пальцах. «Вот эта игра простая и легкая, и мне по вкусу», — засмеялась Сян Юнь. «В угадывание спрятанной вещи я играть не буду, только скуку нагоняет». «Она нарушает приказ», — запротестовала Танчунь. оштрафуй ее на один кубок.